Девушка решительно зашагала прочь. Виктор провожал ее взглядом до тех пор, пока она не миновала ограды мечети. Он взглянул на часы. В его распоряжении было еще 10 минут. Виктор свернул налево, пересек пустынное шоссе. За спиной у него никого не было. Он вышел на берег озера. В метрах в 200 виднелась пристань, тоже пустая. Набегающие волны заставляли лодки исполнять какой-то причудливый танец. Сталкиваясь друг с другом бортами, лодки издавали сухой треск. Слева стоял деревянный сарай, запертый на висячий замок. Справа темнел лес. Вскоре послышался шум мотора. Автомобиль остановился, хлопнула дверца.